Глава 10. Как распределяется ответственность при развитии по спирали? Что такое ответственность? Ответственность появляется тогда, когда принято решение делать или не делать, быть или не быть. Поэтому эта глава дополняет и продолжает предыдущую главу про принятие решений. Ответственность – это способность брать и делать или не делать, объясняя причину своего решения. Можно условно выделить следующие виды ответственности. За достижение цели, за управление проектами развития, за производительность, за соблюдение правил и процессов, за реализацию миссии, за следование ценностям, за выполнение конкретной задачи, за заботу о коллегах и хорошие отношения. Ответственность – это наш ответ на вызов, внутренний или внешний. С ответственностью, как мы знаем, связано и чувство вины. А что будет, если не сделаешь? Или, если говорить про темную сторону, сделаешь то, о чем потом пожалеешь? Гештальтисты считают, что вина – это подавленная агрессия, злость. А злость – это энергия. По этой логике ответственность – это реакция на сгусток энергии, его направление. Если мы делаем, то мы используем эту энергию. А если не делаем, тоже используем, но по принципу складирования. Вина – это переизбыток неиспользованной, складированной энергии. Также с понятием ответственности неразрывно связано доверие и недоверие. Ответственным людям мы доверяем, а неответственным – нет. Разберемся с этими понятиями далее. Как распределяется ответственность на уровне игры в племя? На светлой стороне фиолетового уровня человек доверяет всем членам племени и постоянно страдает, потому что его часто обманывают. Этакая святая простота. Наивен, не может не доверять, не способен мыслить категориями последствий и вариативности развития событий. Стимул – реакция, рефлексы и эмоции. Чем больше обмана и невыполненных обязательств, тем больше сотрудники становятся резуновыми из Анны Карениной. На темной стороне они делают вид, что доверяют, но на деле уже никому не верят, особенно тем, кто сильнее их. Если на бежевом уровне нет понятия «отдавать что-то», а есть только стремление «получить», то на фиолетовом есть магическое желание получить, чтобы все сбылось, но при этом ничего не отдавая взамен. Идеально устроился тот, кто хорошо получает и при этом ничего не делает и не несет никакой ответственности. Особенно если учесть, что за достижение цели на фиолетовом уровне отвечает племя и Всевышнее Божество – то почему бы не попросить абстрактное племя дать то, что мне нужно? У сотрудников на фиолетовом уровне нет никаких полномочий. Их задача – выполнять поручения руководителей или заниматься тем, что они придумают себе сами. Если у сотрудников есть напряжение, то разрешить его может только их руководитель. Если вдруг в такой организации появляется управление проектами, то оно всегда ритуальное и обычно заканчивается фразой «что-то у нас не полетело». Управление производительностью осложнено тем, что каждый видит только свои результаты и не может сравнить их с другими, как и увидеть, какой вклад внесли все остальные в общий результат. Такая возможность есть только у руководителя. Естественно, люди не видят предназначения и не понимают его, и не могут нести за него ответственность. Чего тут думать, все ясно. Нужно получить деньги и выжить. Если в организации появляется синий контур в виде правил и процессов, то он быстро становится ритуальным. Руководитель как бы внедряет правила приказом, а сотрудники как бы следуют этим правилам, ставя подпись напротив поля «Ознакомлен». И все как бы довольны. Как следствие, сложно найти виновного, поэтому ищут козла отпущения. Обычно это заканчивается тем, что никто не виноват. Ну, так получилось. Нет ответственного. На заре своей консультантской карьеры мы реализовывали проект настройки системы контроля поручения в библиотеке одного большого государственного органа. Это была уважаемая и крупная библиотека с более чем 50 сотрудниками. Но исполнительская дисциплина хромала. Мы выяснили, что все поручения назначались на утреннем чаепитии. В течение часа все сотрудники пили чай и непринужденно обсуждали задачи на день. Естественно, они никуда не записывались. Что-то из этого на следующий день не вспоминалось и не выполнялось. Все это нам и надо было исправить. Мы настроили IT-систему, подробно прописали все регламенты, провели обучение. Но система не заработала. Никто не захотел отменять такие уютные посиделки и комфортную безответственность. Все списали на неудобство IT-систем. Что для картины мира этой организации, в общем-то, оказалось сущей правдой. Никакая IT-система не оказалась бы для них удобной. Любопытно, что компания, как объект собственности, принадлежит основателю тоже ритуально. В его картине мира пока еще нечему принадлежать. Выжить бы. А то, что нам удается платить зарплату – это заслуга бухгалтерии, то есть вообще магия, везение и удачное стечение обстоятельств. В общем, нужно срочно переходить от коллективной безответственности к персональной ответственности, что и происходит на следующем уровне игры. Как распределяется ответственность на уровне игры во власть? Появляется сильный лидер, который доверяет всем, кто делает и мыслит, как он. По умолчанию не принято доверять никому. Доверие надо заслужить. Но при этом лидер инстинктивно не доверяет тем, кто может стать сильнее его и претендовать на его власть. Наученные опытом красного уровня, игроки стремятся ничего просто так не отдавать, но все забирать силы у слабых. Отдают максимум своему руководителю, и то в обмен на рост доверия с его стороны и своего авторитета в его глазах. За достижение цели отвечает вождь племени и его преданные заместители. Сотрудники принимают ответственность за решение порученных задач, сами могут организовать процесс их выполнения. Если не справляются, то идут к руководителю и просят помощи. Но проекты развития все еще требуют личного контроля первого лица. Без него ничего не делается, и ответственность тоже вся на нем. В организации появляется процесс индивидуальной оценки результативности сотрудника, и лидер имеет в нем решающее слово. Слово смежных служб значит не так много, поэтому ответственность несется перед первым лицом. В одном цеху рабочие сделали большую партию брака, и генеральный директор на совещании был не в духе. Он уже наорал на начальника цеха и начальника производства и лишил их премии. Но тут ему под руку попалась директор по персоналу. «А давайте мы и вас, Ларисы Валентиновны, лишим премии за этот косяк». «Ну почему меня? Ведь это произошло на производстве. Это люди Ивана Семеновича накосячили», – попробовал возразить та в ответ. «Верно, Лариса Валентиновна. А люди это у нас кто? Это персонал. А вы у нас кто? Вы у нас директор по персоналу. Поэтому и вам тоже депримирование». И ведь лишил-таки премии стервец. Предназначение остается на уровне понятий быть сильными, быть лидерами на рынке, замочить конкурента, чтобы выжить, порвать всех и обеспечить своих хорошей добычей, доходом. Виноваты в неудачах всегда подчинены. Поэтому любое решение нужно согласовать с руководителем на всякий случай, чтобы перенести ответственность на него. На красном уровне явно транслируется, что компания принадлежит основателю, и он платит всем зарплату, как верховный солнцеликий благодетель. Через какое-то время персональная ответственность лидеров начинает их выжигать, и приходит пора передавать ответственность системе. Как распределяется ответственность на уровне игры в правила? появляется прозрачный синий контур, и мы готовы доверять всем, кто способен отвечать за операционные показатели своей зоны ответственности, то есть профессионал. А тем, кто не соблюдает правила или не берет ответственность за их нарушения, не доверяем, исходя из полученного опыта. Баланс «дать-получить» меняется в сторону «отдать» в соответствии с договоренностями, «забрать» тоже в соответствии с договоренностями, исходя из жестких границ формального контракта. На темной стороне он превращается в пресловутое «это не входит в мои должностные обязанности» и становится очень сложно закрывать зоны безответственности. Так как синий уровень тоже командный, то за достижение цели теперь отвечает команда, но при условии, что это понятные, операционные, просчитанные цели. Специалисты теперь легко сами решают системные напряженности, меняют процессы и регламенты, информируя об этом остальных, в том числе руководителей. Правда, обычно эти полномочия остаются на уровне линейного менеджмента, а исполнители остаются с фиолетовой и красной картиной мира. Но в идеальной операционной системе Кайдзен синий контур способен активно вовлечь и исполнителей. Управление проектами тоже серьезно. Обычно на основе системного управления рисками PMBOK применяется детальное водопадное планирование. Инвестируется много времени в процесс планирования и подготовки, что оправдано для производств, но тормозит развитие маркетинга и коммерции. Появляется ответственность за зафиксированный критерий производительности для каждой должности и роли, и по ним происходит регулярная оценка. В оценке присутствует как мнение руководителя, так и мнение внутренних клиентов, при этом мнение клиентов уже приоритетнее. Впрочем, за многие годы практики нам довелось встречаться с самыми разными видами показателей эффективности работы подразделений, в том числе достаточно абсурдными. Например, в одном крупном банке у подразделения развития бизнес-процессов, в котором работало 10 аналитиков, мы встретили такой любопытный показатель, как количество страниц, написанных регламентов. За прошлый квартал подразделение выполнило этот показатель. Было написано 3000 страниц различных регламентов, за что все сотрудники получили премию. Когда мы попросили показать эти регламенты, то среди них нашелся любопытный документ – регламент о регламентах компании. В нем перечислялись более 60 утвержденных видов регламентов. Там четко было написано, чем положение отличается от инструкции, в каком случае нужно применять циркуляр, а в каком – ВНД или нормативный акт. Когда утверждать кодекс, а когда стандарт, когда требовать соблюдения паспорта процесса, а когда выполнение его методики, когда выполнять устав, а когда политику или программу. Даже нашлось место для таких заграничных слов, как proposal, guide и confluence. Это тоже были виды отдельных регламентов. Каждому из этих определений была приведена подробная инструкция, где и когда их использовать, а также обязательно для применения шаблон и правила его заполнения. Объем этого монументального труда – более 300 страниц, и сотрудники подразделения развития бизнес-процессов очень им гордились. Да, и оформлен он был красиво. Правда, когда во время аудита мы спросили у топ-менеджмента, потом у мидл-менеджмента, а потом и у линейного менеджмента, читали ли они этот регламент и применяют ли его в работе, все лишь улыбнулись в ответ. Никто его не читал, да и не планировал это делать. На синем уровне люди уже способны начать серьезно относиться и нести ответственность за предназначение. В его формулировку включено принесение пользы клиенту, благодаря чему мы выживаем и успешны сами. Как мы помним, перед правилами все равны, есть возможность обсуждать их, задавать вопрос «зачем?» и предлагать свои варианты правил. В идеальной синей культуре за правила отвечают все сотрудники и могут на них влиять. Одним из самых запоминающихся примеров внедрения правил на синем уровне для Сергея Бехтерева остается такой случай. Губернатор одной из областей решил внедрить правила планирования времени в календаре Outlook. Для этого он попросил приобрести для ключевых чиновников служебный iPhone, синхронизированный с электронным календарем, после чего лично пригласил каждого на следующее совещание. 5 чиновников на совещание не пришли, так как не умели пользоваться новым смартфоном. Совещание было перенесено, а неявившимся был объявлен строгий выговор. С тех пор в этом регионе все чиновники прилежно ведут свои электронные календари, в том числе глава региона, как пример соблюдения правил планирования времени. Кстати, сам губернатор почти никогда не опаздывает на совещания и начинает их вовремя. Единственный раз, когда Сергей Бехтерев был свидетелем его опоздания, он задержался на 3 минуты и начал совещание с извинения за свое опоздание. Только представьте себе. Наконец-то появляется граница между ошибкой и нарушением. Ошибку мы исправляем системно, не наказывая того, кто ее допустил. А нарушение обсуждаем, чтобы все подтверждали опыт необходимости следовать правилу или процессу. На синем уровне развития основатель может передать ответственность профессиональному менеджменту, который умеет выстраивать систему и занять роль акционера. Благодаря регулярному анализу потребностей клиента все в организации начинают понимать, что зарплату им платит клиент, а не начальник и тем более не бухгалтерия. Когда синяя система становится чрезмерной, а ответственность слишком понятной и разграниченной, появляется возможность перейти к предпринимательской ответственности. Как распределяется ответственность на уровне игры в успех? С людьми, которые сфокусированы только на сохранении и улучшении своей зоны ответственности, сложно достигать великих прорывных целей. Теперь нужна команда буйных предпринимателей. Лидер начинает доверять и приближать тех, кто хочет, может, готов вместе с ним пахать на достижение общей цели. Всем, кто способен брать ответственность за нарушение правил, достигать цели и потом улучшать эти правила. При этом на темной стороне лидер не доверяет тем, кто хочет его победить, обыграть. И это является одной из предпосылок падения на красный уровень. Рациональность достигает вершины. Все просчитывается так, чтобы отдать предельно эффективно ровно столько, чтобы получить больше всех и добиться максимальной выгоды. Топ-менеджмент одной компании, производящей и продающей зубную пасту, как-то решал задачу перевыполнения плана продаж, чтобы получить годовые бонусы. Решение нашлось быстро. Просто увеличили диаметр отверстия для выхода пасты с 5 до 7 мм. Пока покупатели привыкали к новому размеру отверстия тюбика, продажи увеличились в 2 раза, и топ-менеджмент получил свои бонусы. За достижение целей отвечает топ-менеджмент. На этом уровне игры его вполне можно назвать селебрити-менеджментом. Обычно это команда высокопрофессиональных, гордых и тщеславных людей, для которых крайне важны достижения и статус. Часто на темной стороне оранжевого контура такие топ-менеджеры концентрируют в своих руках большие полномочия, чтобы оправдать свою большую ценность для организации и, как следствие, высокий уровень компенсации. Полномочия специалистов на светлой стороне расширяются. Они сами поднимают напряженности, которые мешают реализации проектов развития, и разрешают их на уровне команды, информируя об этом руководство. Для управления проектами теперь применяется гибкие методологии Agile. Быстро и дешево сделать минимально жизнеспособный продукт, показать клиенту, получить обратную связь и быстро улучшиться. На темной стороне специалисты теряют свои полномочия, так как селебрити-менеджеры хотят присвоить все заслуги себе и снова берут все под контроль. И это может закончиться, кстати, падением на красный уровень. Управление производительностью происходит через оценку критериев производительности сотрудника, в которые закладываются не только операционные показатели должности, роли, но и вклад в реализацию проектов развития и достижения целей. Предназначение компании появляется стремление к лидерству, инновациям, успеху. Мы хотим быть первыми на рынке или уже являемся лидерами. В синем контуре появляется понятие импровизации. Победителей не судят. Пожалуйста, можно нарушать правила. Но после победы ты должен улучшить нарушенные правила и передать опыт всей организации. А в случае неуспеха поделиться с командой. Правда, на темной стороне оранжевого уровня это делается все реже и реже. Люди боятся совершать ошибки снова, и постепенно организация теряет свой синий контур. Теперь выигрывает команда, проигрывает тренер. Мы берем на себя ответственность за достижение цели, и если победа ускользнула, ну что же, это мы виноваты. В первую очередь, конечно, тренер. Главный источник чувства вины – ощущение себя лузером. Компания принадлежит акционерам и лучшим менеджерам через механизмы IPO и участие в опционных программах, а сотрудники зарабатывают компенсацию и бонусы. На этом уровне организация приходит к своей главной цели, согласно многим учебникам по менеджменту и гражданскому кодексу – получение прибыли. Дальнейшее развитие ответственности – инициатива самых беспокойных и энергичных игроков. Как распределяется ответственность на уровне игры «Смысл»? Появляется вера в великую миссию, которую должна реализовать организация. Соответственно, лидер теперь доверяет тем, кто верит в те же идеалы, что и он, и не доверяет тем, кто верит во что-то другое. Если на предыдущих уровнях баланс «отдавать-получать» находился в стороне получения, то теперь ценным становится отдавание обществу, вплоть до того, чтобы все отдать и ничего не брать, что часто встречается на темной стороне зеленого уровня. Ответственность за достижение цели снова становится коллективной. Теперь за это отвечает наше братство, секта. Так как на зеленом уровне игры важны эмоции и чувства, то специалисты сами разрешают личностные напряженности, связанные с некорректным отношением и неадекватной картиной мира. На уточнение системы ценностей друг друга может уходить много ресурсов. Коллективная ответственность распространяется и на управление проектами. С одной стороны, в компании каждый может реализовать проект развития, а с другой – только с коллективного согласования проектного комитета. В 1985 году на совещании Министерства энергетики и электрификации Советского Союза решался вопрос о строительстве нового угольного котла с кольцевой топкой. Коэффициент его полезного действия был такой же, как и у обычных котлов – около 93%. Зато потенциально он был гораздо более надежным, увеличивал полноту сжигания топлива и значительно снижал нагрузку на окружающую среду. Когда изобретатель котла, доктор технических наук Феликс Серант презентовал концепцию руководителям министерства, они стали задавать вопросы о целесообразности построения котла, главным из которых был, конечно же, вопрос про КПД. Если КПД горения угля такой же, как и у имеющихся котлов сейчас, то зачем же тогда нужен новый? Феликс Серант снова напомнил об экологичности и полноте сжигания, уменьшении шлаков почти до нуля. Председатель совещания, министр Петр Степанович Непорожний, молча слушал прения. Когда вопросы автору изобретения закончились, секретарь совещания предложил собравшимся заместителям министра проголосовать за то, чтобы реализовать пилотный проект построения такого котла в одном из советских ТЭЦ. Но Петр Степанович сразу же прервал секретаря поднятой рукой и сказал: «Голосование не надо. Я принимаю решение о том, что данный котел будет построен в новом корпусе Ново-Иркутской ТЭЦ. Прошу выделить для этого необходимый ресурс». Собравшиеся заместители министра облегченно кивнули в ответ, встали и разошлись по своим кабинетам. Автор изобретения подошел к министру и тихонько спросил его: «Петр Степанович, почему вы не дали им проголосовать?» «Дураков всегда больше», – задумчиво ответил он. «Сделайте, пожалуйста, то, что вы задумали». В итоге в 2003 году в Ново-Иркутский ТЭЦ был введен в эксплуатацию котел БКЗ-820. Самый крупный котлоагрегат барабанного типа в России и единственный в практике мирового энергомашиностроения котел с уникальной кольцевой топкой, который сильно превзошел заявленные характеристики, соответствует требованиям экологии и образования шлаков. Жаль, что этот котел пока остается единственным в России и в мире. В оценку критериев производительности, должности, роли закладывается обратная связь по личностным навыкам комфортной коммуникации и соответствие ценностям. Важным становится предназначение, в котором появляется стремление сделать мир лучше, светлее, интереснее. Мы служим миру, а он благодарит нас в ответ. Правила, регламенты, инструкции, скрипты и так далее уже не так важны. Их количество уменьшается, теперь на первом месте ценности и принципы. Ведь понимание немногих принципов позволяет избежать знания многих деталей. Что делать становится важнее, чем как делать. На светлой стороне зеленого уровня чувство вины относится к адепту, который не соответствует всей красоте принятой идеологии. На темной стороне – к мирозданию. Это мир виноват в том, что не принимает наши дары, которые мы несем ему. О, неблагодарный мир! Его нужно изменить или даже наказать. Зеленая культура присуща многим фондам, ассоциациям, объединениям, некоммерческим организациям. Но и коммерческие, которые создают доминанту зеленого уровня игры, тоже в своей картине мира как бы принадлежат обществу, даже если на деле акционерам. Зарплату сотрудникам тогда тоже платит общество, и это ему мы должны быть благодарны за свой успех. Впрочем, если коллективная ответственность братства становится неконкурентоспособной, есть еще один уровень игры. Как распределяется ответственность на уровне игры в игру? Как мы с вами помним из предыдущих глав, на этом уровне все становится просто. По умолчанию мы доверяем всем. Если кто-то обманул и ударил по одной щеке, то подставляем другую. И оказывается, что большинство людей после этого меняется и не ударяет второй раз. И вот с ними-то мы и продолжаем развивать организацию, прощаясь с теми, кто бьет еще раз. Каждое решение есть ошибка, и каждый поступок – это одновременно вершина нашего опыта. Потом мы сочтем это ошибкой. Нужно просто действовать и учиться у жизни. Нет тьмы. Есть просто отсутствие света. Нужно просто верить друг в друга, чтобы в этой энергии люди смогли поверить в себя и делать, творить, созидать. Если на бежевом уровне, с которого начинается игра, нет слова «отдавать», то здесь исчезает слово «брать». Доминанта просто отдавать. А мир сам вознаграждает в ответ. Так работает энергообмен. Достаточно находиться в потоке созидания, творить и отдавать, и благодарность мира будет ошеломлять, превышая все ожидания. Так как это интегральный уровень, то за достижение цели отвечает и команда целиком, и каждый игрок. Все цели каскадированы и сверху вниз, и снизу вверх. Подавляющее большинство напряженности решается на уровне специалистов, играющих роли. Руководители в основном лишь информируют об изменениях, которые уже принят. Любой круг, зона ответственности может стать проектом развития. Это потенциал творчества для игры каждого. Просто берешь и делаешь то, в чем видишь возможность. Обратная связь по производительности течет постоянно, легко и беспрепятственно. Обратная связь от коллег теперь называется клиентская, внутренняя и внешняя. Доступно несколько каналов, позволяющих учитывать индивидуальные предпочтения участников. Компания выстроена по принципу иерархии предназначений. Предназначение есть у каждой роли и круга. Мы четко понимаем, зачем нужна каждая зона ответственности и какой миссии она служит. Правила упрощаются и становятся объектом игры. Мы играем в правила. Правила – это договоренности, которые можно легко и оперативно менять. Правила и принципы отныне – это не догма, а часть игры. Мы им следуем, но при этом готовы их изменить, если ситуация даст нам такую возможность. Обвинения и чувство вины исчезают, и больше нет в нашей культуре. Какой смысл обвинять? А любая ошибка для нас – бесценный опыт и обратная связь для того, чтобы создать что-то новое. На вершине развития этого уровня компания может даже стать самостоятельной и принадлежать самой себе. В пример можно привести компанию Carl Zeiss, которая принадлежит фонду Carl Zeiss Foundation. Устав фонда запрещает продавать акции компании. Совет фонда, который состоит из числа лучших сотрудников компании Carl Zeiss, принимает решение в отношении распределения прибыли на инвестиции или увеличение компенсации сотрудников компании. Таким образом, компания принадлежит сама себе более 150 лет и вполне успешно на рынке. Люди в такой компании настолько самостоятельные, что могут сами принять решение об оплате своего труда. Теперь мы сами себе платим зарплату. Развитие ответственности невозможно без развития стиля лидерства. В следующей главе мы предложим вам еще один рабочий консалтинговый инструмент – анкету, которая позволяет быстро увидеть стиль лидерства менеджера и сформировать для него план развития. Дорогой слушатель аудиокниги, вы можете ознакомиться с резюме главы 10 в виде резюмирующих таблиц в PDF-приложении на сайте www.spiraldi.ru.